Седьмое. По дороге с работы захожу в кодек. Поскольку речь идет об одной единственной фотографии, мое волнение совсем несоразмерно. На улице я тут же открываю конверт и быстро просматриваю фотографии. Удачные, хорошо сфокусированные. Улыбаясь, натыкаюсь на людей. На большинстве фоток я. На некоторых я и Оливер. У меня перехватывает дыхание. На следующей фотографии Оливер и он. Я люблю его. Несомненно. Вдруг кто-то сзади обнимает меня. Я испуганно оборачиваюсь. Передо мной стоит Оливер. Я таращу на него глаза. Оливер улыбается. Шел, дескать, с работы. И увидел меня. «Может, зайдем выпьем кофе?» — спрашивает он. «Не могу», — говорю я. И думал ужинать с Ингрид и должна переодеться. Глава 31. Проверенный рецепт семейного счастья. Волшебный интерьер с персидским декором. Коктейль, ошеломляющий оргазм. Одуряющий аромат торфяного дыма. Французский шарм. Первое. «Думаю, это неправда», — дома говорит мне с улыбкой Оливер. «Что неправда?» — осторожно спрашиваю я. «Что идешь ужинать с Ингрид?» Я стою перед зеркалом в передней, я в одной юбке и в своем лучшем бюстгальтере. «Ты так считаешь?» — улыбаюсь ему в ответ. «Что ж, позвони ей и спроси. Почему всегда это так противно?» «Мне кажется, ты идешь с ним. Мы прощупываем друг друга. Не будь это столь грустно, возможно, было бы даже забавно». «Да, разумеется, иду ужинать с ним», — говорю я спокойно, упиваясь собственной жестокостью. «Я сказала, что иду с Ингрид лишь для того, чтобы подбросить тебе более или менее успокаивающее объяснение. Я не хотела, чтобы ты страдал». «Это было очень любезно с твоей стороны», — говорит Оливер. Он все еще пытается говорить со мной в легком тоне, но его ироничная маска уже рассыпается в прах. «Я сама хорошо знаю, как это...» — говорю я, намекая на блудечку, и следом перехожу в изначально незапланированное наступление. «Ты спал с ней?» — спрашиваю, глядя ему прямо в глаза. «Ты спал с блудечкой уже тогда, когда был со мной?» Оливер оторопело молчит. Конечно, я догадывался об этом, но просто не хотела в этом увериться. Его косвенное признание приводит к тому, что во мне поднимается волна справедливого гнева. «Ну, видишь, какой ты подонок!» — шиплю я на него. Он склоняет голову. «Ты сам все испортил», — добавляю безжалостно. Оливер с грустью смотрит, как я надеваю топик с глубоким вырезом. Он жутко раздражает меня. «Поскорее бы уйти». «Не ходи», — шепчет Оливер. «Прошу тебя». Я презрительно усмехаюсь. «Сроду терпеть не могу хныкающих мужиков». Скользнув в лодочке, еще раз проверяю содержимое сумки. «В котором часу ты вернешься?» — мучительно проговаривает он. «Не знаю», — говорю я. «Но ясно одно. Если до утра не вернусь, завтра пришлю тебе с посыльным букет цветов». На эту тему я отказываюсь шутить. А я не шучу. Оливер сглатывает воздух. Если не приедешь до полуночи, не приходи вовсе. Я взрываюсь. А ты как, ору я? Ты можешь обманывать меня? Мужики могут ходить налево, а женщины нет? Именно так, говорит Оливер ледяным тоном. Это успешно функционирующая модель, проверенные многими столетиями. Семейное счастье предшествующих поколений основано именно на этой модели. И не пытайся, черт возьми, ее менять! В ответ у меня нет слов. Зато я сильно хлопаю дверью. Оливер тотчас распахивает ее. «До полуночи!» — кричит он мне вслед. Второе. Я беру такси. Выхожу на набережной. И немного прохаживаюсь, чтобы успокоиться. Еще светло. От Волтавы дует ветер. Ее темно-зеленая гладь усеяна чайками. Приближается половина девятого. У меня 3,5 часа на то, чтобы все решить. Третье. Я вижу его, как только вхожу. Он встает. Оливер в подобных случаях никогда не встает. Идет ко мне навстречу и берет мое пальто. Оливер в основном забывает об этом. От него приятно пахнет. Я почти уверена, что это от Диора. Оливер презирает фирменные парфюмы. На нем не мнущийся темно-серый костюм и чуть более темная шелковая рубашка «Апаш», единственного костюма Оливера из ОП «Простиев», швейное предприятие города Простиева, 11 лет. Он вежливо отодвигает для меня стул и ждет, пока я сяду. Оливеру такое и в голову не пришло бы. «Ты прекрасно выглядишь», — говорит он, улыбаясь. Я с удовольствием оглядываю интерьер с экзотическим, с персидским, уточняет он, декором. Взгляды от соседних столов мне льстят. На закуску я заказываю себе горшочек жареных баклажанов и креветки на гриле с ананасом. Он — салат тандори и ягнятину на чесноке с базиликом. В качестве аперитива мы пьем портвейн, к блюдам выдержанный сиви-пинот. В конце я заказываю мороженое с жареным инжиром в миндальном жакете. Мама, конечно, порадовалась бы, глядя на меня. В половине одиннадцатого он расплачивается золотой виза-картой. Оливер платит метами, купюрами и мелочью, которые вместе с носовым платком, жвачками, анальгетиками и трамвайными билетами постепенно вытаскивает из всех своих карманов. И мы переходим в ближайший бар. К сожалению, бар безнадежно переполнен, но он спустя минуту находит свободный стол. Оливер, даже если бы зашел сюда, ничего подобного никогда не сделал бы. Я пью коктейль под названием «Ошеломляющий оргазм». Оливеру показалось бы это безвкусным. Он просит принести 18-летний солодовый виски с абсолютно непроизносимым названием и подробно объясняет мне его производство. Я слушаю с огромным интересом. А дело обстоит так, милые дамы. Влажный проросший ячмень сперва сушится на горячем воздухе и в торфяном дыму, оставляющем в зернах приятный дымный вкус. Возникающий таким путем ячменный солод измельчается в помол, заливаемый горячей водой в мозговой катке. Вы это видели? Я нет. Оставшийся крахмал в помоле превращается в постепенно растворяющийся солодовый сахар и возникает так называемая мезга. К мезге в бродильном чане добавляют бродильные грибки, и происходит ферментация. Какое сексуальное слово, не правда ли? Перебродившая масса два раза дистиллируется в медных котлах, а уже из них в конце всего процесса вытекает молодой виски, который потом, по меньшей мере года три, дозревает в дубовых бочках. Я не свожу с него глаз. Он так умен и образован. Мне кажется, что я никогда в жизни не слышал ничего более интересного. Четвертое. Он живет один, в собственном особняке, где-то под Прагой. Audi A6 плавно мчит по шоссе, мотор тихо шуршит. Он включает музыку. «У тебя там есть камин?» — спрашиваю его. Он с улыбкой кивает. «Растопим его?» — спрашиваю я восхищенно. «В августе?» — означает его взгляд. «Глупость, я знаю», — говорю грустно. «А у тебя есть хотя бы свечи?» Он весело смотрит на меня. «Я так люблю свечи!» — с восторгом говорю ему. Он молча поворачивает к ближайшей бензоколонке и, притормозив, выходит. Я сижу одна в полутемном авто и рассматриваю светящуюся панель радио. На меня нападает какое-то веселое безразличие. На все, что я делаю, у меня есть бесспорное право. Вскоре он возвращается с тремя упаковками чайных свечей. Пятое. Ночь теплая, и мы сидим на террасе. Он приносит французское шампанское, той же марки, что мы пили на яхте, и два высоких бокала. Я зажигаю свечи и размещаю их по всей длине мраморного парапета. Слегка трепещут язычки пламени. Мы молчим. Где-то далеко во тьме отбивают полночь. «Звонит, звонит изменный звон, раскачался Альбион», — говорю я. «Здорово», — улыбается он. «А это знаешь?» Он застенчиво отворачивается и по-французски читает мне какое-то стихотворение Аполлинера. «Услышь, возлюбленный цыган, глумятся звонари над нами, что мы одни, казалось нам, в любви беспамятном дурмане». «Колокола», перевод Александра Эстиса. Потом он читает еще три строфы. Я не понимаю ни слова, но звучит это прекрасно. До того прекрасно, что я целую его. Он возвращает мне поцелуй, и мы постепенно раздеваемся. Шестое. Утром мы снова отдаемся любви. Потом я жарю ему блины, и мы вместе завтракаем. Он отвозит меня на работу. На прощание целует меня и обещает до обеда позвонить. Но не звонит. Я нервничаю. Беру свой мобильник и иду в туалет. Что делать, ума не приложу. «Отзовись, пожалуйста», — пишу я ему во сколько-то минут второго. Но телефон продолжает молчать. В половине третьего мобильник, наконец, звонит. Вмиг я мобилизую всю свою веселость, раскованность и порывистость. «Оливер», — сообщает дисплей.